Наиболее эффектная форма самоэволюции – культуризм, который точнее описывает американский термин «бодибилдинг». Критик и искусствовед Камилла Палья с восхищением пишет о культуристах как о новых рыцарях, давших обет отрастить себе латы из мышц. В этом постоянно набирающем силу движении есть и чисто эстетический аспект. Культуристы сознательно делают из себя копию знаменитых статуй. Телесной изменчивости соответствует и протеичность психическая. Сегодня можно строить себе не только другое тело, но и другую душу. Компьютерные цепи интернета, позволяющие миллионам людей общаться, не видя, не слыша и не зная друг друга, открыли путь к созданию вымышленных электронных личностей. Эти кибернетические фантомы позволяют нам дурачить не только других, но и себя, примеряя разные личности как платья. Когда всевозможные разновидности телесного творчества боди-арт соединятся с электронным психическим протезированием, на свет появится self-art – искусство себя. Вместо того, чтобы потреблять чужое искусство, мы станем производить его сами и из себя. В постиндустриальном искусстве толпа берет реванш над поэтом, растворяя его личность среди мириадов соавторов. Караоке – так называется родившаяся в Японии забава, которая позволяет посетителям ресторана петь вместе с рок-звездами, то есть вторить с эстрады записям их песен. Этот незатейливый вид самодеятельности уже покорил американские бары, где караоке стало популярнее стриптиза. Современное искусство стремится к сотворчеству. Всеми силами оно пытается втянуть нас в свою орбиту. Компьютеры, предусматривающие интерактивные развлечения, грозят выжить самый популярный вид досуга – телевидение. Новые театры, выставки, книги, телепередачи навязывают нам все более активную роль. Аудитория теперь должна не сочувствовать, а соучаствовать. Художник, соблазняющий нас тем, что зовет в соавторы, больше не певец, он запевала. Его искусство сводится к провокации нашего воображения, к организации не своего, а нашего художественного творчества. Современное искусство перестает им быть. Оно уходит в фольклор, возвращая нас к первобытной эстетике, которая не знала разделения на автора и исполнителей. На танцы не смотрят, танцы танцуют. Литургическое всех объединяющее искусство становится ритуалом. Такая метаморфоза созвучна духу настоящего времени. Ритуал сворачивает линейное время в кольцо, лишая его будущего. Заменяя неизвестное известным, позитивизм укрощал случай детерминизмом. Ритуал не укрощает, а приручает случай, заменяя неизвестное привычным. Проще всего предсказать, что вы будете делать в новогоднюю полночь. Ритуал умеет повторять, не повторяясь. Рождество может надоесть только Скруджу. Про Моцарта нельзя сказать, что мы его уже слышали. И борщ всегда одинаковый, и всегда разный. Замкнутая в настоящем времени жизнь ходит по кругу. Она не развивается, а углубляется. А ритуал, преображая будни в праздники, следит за тем, чтобы повторяемость не вырождалась в монотонность. На этом построена не только культура постиндустриального общества, но и его экономика. Благодаря рекламной экспансии мы постоянно живем накануне праздника. Даже на моих глазах американская торговля за 2 десятилетия существенно усугубила сезонность нашей жизни. Между Хэллоуином, Днем Благодарения и Рождеством уже не осталось коммерческих промежутков. Предпраздничные торговые компании дышат друг другу в затылок, так что календарь распродаж уподобился змее, кусающей себя за хвост. Но сам ритуал бескорыстен, ибо самодостаточен. Его цель – он сам. У него нет итога, нет результата, нет того материального остатка, который служит искусству оправданием перед вечностью. Не поддаваясь ни сохранению, ни имитации, ритуал живет только до тех пор, пока он живой. Ритуал предельно конкретен, ибо происходит здесь и сейчас, и нематериален, ибо существует только в сознании тех, кто его отправляет. Искусство, бывшее или ставшее ритуалом, не оставляет следов. В книге «Миф машины» Луис Мамфорд пишет, что мы несправедливо оцениваем достижения первобытных народов, потому что умеем судить о них лишь по материальным достижениям их цивилизации, руинам примитивных сооружений или остаткам утвари и орудий труда.